На площадке Апидума находились скамьи для консулов, высших должностных лиц, для весталок и сенаторов, тогда как остальные места ни для кого особо не предназначались и не распределялись. На арене между Апидумом и Триумфальными воротами тянулась низкая стена длиной приблизительно в 500 футов, именовавшаяся хребтом. Она служила для определения дистанции во время бегов. На обоих ее концах было несколько столбиков, называемых метами. На середине хребта возвышался обелиск солнца, а по обеим его сторонам расположены были колонны, жертвенники и статуи, среди которых стояли статуи Цереры и Венеры Мурсийской. Внутри цирка по всей его окружности шел парапет высотой в 18 футов. Он назывался подиумом. Вдоль него пролегал ров, наполненный водой и огороженный железной решеткой. Все это предназначалось для охраны зрителей от возможного нападения диких зверей, которые рычали и свирепствовали на арене. Таково было в 675 году это грандиозное римское сооружение, предназначенное для зрелищ. В огромное здание цирка, вполне достойное народа, чьи победоносные орлы уже облетели весь мир, устремилась ежечасно, ежеминутно увеличиваясь, нескончаемая толпа не только плебеев, но и всадников, патрициев, матрон. Вид у всех был беззаботный, как у людей, которых ждет веселая и приятная забава. Что же происходило в этот день? Что праздновалось? Какое зрелище привлекло в цирк такое множество народа? Луций Корнелий Сулла, счастливый, властитель Италии, человек, наводивший страх на весь Рим, быть может, для того, чтобы отвлечь свои мысли от неисцелимой накожной болезни, которая мучила его уже 2 года, велел объявить несколько недель назад, что в продолжении 3 дней римский народ будет пировать за его счет и наслаждаться зрелищами. Уже накануне на Марсовом поле и на берегу Тибра восседали римские плебеи за столами, накрытыми по приказу свирепого диктатора. Они шумно угощались до самой ночи, а затем пир перешел в разнузданную оргию. Заклятый враг Гая Мария устроил это пиршество с неслыханной царской пышностью. В триклинии, наскоро сооруженном под открытым небом, римлянам подавались в изобилии самые изысканные кушанья и тонкие вина. Сулла счастливый проявил неслыханную щедрость. На эти празднества и игры, устроенные в честь Геркулеса, он пожертвовал 10-ю часть своих богатств. Избыток приготовленных кушаний был так велик, что ежедневно огромное количество яств бросали в реку. Вина подавали 40-летней и большей давности. Так Сулла дарил римлянам левой рукой часть тех богатств, которые награбила его правая рука. Квириты в глубине души смертельно ненавидели Луция Корнелия Суллу, принимали, однако, с невозмутимым видом угощения и развлечения, которые устраивал для них человек, страстно ненавидевший весь римский народ. День вступал в свои права. Животворные лучи солнца то тут, то там прорывались сквозь тучи и, разгораясь, золотили вершины 10 холмов, храмы-базилики и беломраморные стены патрицианских дворцов. Солнце согрело благодатным теплом плебеев, разместившихся на скамьях большого цирка. В цирке уже сидело свыше 100 тысяч граждан в ожидании самых излюбленных римлянами зрелищ — кровопролитного сражения гладиаторов и боя с дикими зверями. Среди этих 100 тысяч зрителей восседали на лучших местах матроны, патриции, всадники, откупщики, менялы, богатые иностранцы, которые приезжали со всех концов Италии и стекались со всего света в вечный город. Несмотря на то, что баловни судьбы являлись в цирк позже неимущего люда, им доставались лучшие и более удобные места. Среди разнообразных и малоутомительных занятий многих римских граждан, у которых зачастую не было хлеба, а временами и крова, но которых никогда не покидала гордость, всегда готовых воскликнуть «Нолиме тангере цивис романус сум!» «Не прикасайтесь ко мне, я римский гражданин!» Была одна своеобразная профессия, заключавшаяся в том, что нищие бездельники заблаговременно отправлялись на публичное зрелище и занимали лучшие места для богатых граждан и патрициев. Те приезжали в цирк, когда им заблагорассудится, и, заплатив 3 или 4 сестерции, получали право на хорошее место.